и привычек. С удовольствием сравнивая его с бедным деревенским викарием, открывшим питейное заведение. Свою покровительницу леди Хэллом она постарела. Какой огромный у нее бюст! И какая это должна быть тяжесть! Но по-прежнему милый нрав и светлый ум. Не зря были им сочинены все эти сонеты, не впустую пропали часы, проведенные над покрытым кляксами листом бумаги, когда он чился соблюсти должный размер, подобрать рифму, не вовсе лишенную смысла. Полдюжины стихотворений, думается, неплохи, а всего-то их было написано 100 или 200. Конечно, следует их сжечь на будущий год или года через два, и уж тем более случись что со здоровьем. Ему невыносима сама мысль, что их прочтут посторонние. То приходский священник из Кау, вздумавший фамильярничать с леди Ха. Он подходит к своему пруду, шлепает по воде ладонями, посылая рябь по поверхности, и ниточки света кругами расходятся к берегу. Чистое, бескровное создание. А если миссис Кул приготовит их по своему рецепту, то лучшего кушания на золотом блюде не найти даже во дворце епископа. В скорости надобно ожидать приглашения во дворец в Эксетере. Ему вежливо, но настойчиво предложат удалить Мэри из дома. Пока Джеймс был жив, ее присутствие воспринималось как благодеяние по отношению к доктору. Но теперь присутствие такой женщины, такой странной женщины, в доме неженатого слуги церкви. Наклонившись, пастор опускает пальцы в воду, с интересом разглядывая темный круг, отражение своей головы. В окне гостиной движется свет. Пастор встает и подходит поближе к дому. Шторы не опущены, и он видит, как Табита зажигает в канделябрах свечи. Большая, сильная, грузная девица, мужеподобная и некрасивая, правда, с пышущим юностью и здоровым лицом. Первый месяц пребывания в доме у пастора ее мучили ночные кошмары. Она страдала недержанием мочи, тоскливо слонялась по дому с красными глазами, роняя рюмки, и была не в состоянии выполнить даже самые простые распоряжения. У пастора состоялся тяжелый разговор с экономкой миссис Коул, которая пригрозила уехать к сестре в Тонтон, если Табита останется в доме. «В Тонтон, ваше преподобие, в Тонтон», — повторила несколько раз миссис Кол, как будто этот город находился где-то далеко за Босфором. Но кошмары прошли, девушка научилась работать, а зимой даже спала вместе с миссис Кол в одной кровати. Экономка прилеплялась к ее спине, как мох к теплому камню. Пастору подумалось, что он и сам бы не прочь так поспать. Он вдыхает последнее дуновение ночного воздуха, входит в дом, задвигает засовы и проходит в гостиную. Табита с подносом в руках, на котором стоят рюмки на длинных ножках, вторые по качеству среди его посуды, вздрагивает, словно перед ней предстал сам сатана, собирающийся откусить от нее кусочек повкуснее. Пастора раздражает это ее вечное вздрагивание. Секунду они смотрят друг на друга, но потом он вспоминает, как искренне она плакала, узнав о смерти Джеймса. Добрая душа. — Ты идешь спать, Табита? — спрашивает он, устала. — Не очень, сэр, но ежели вы хотите... «По сету? Или чего еще? Мой дед завсегда пил перед сном по сет». Примечание. По сет — горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином. «Твой дед в добром здравии?» «Нет, сэр», — она радостно улыбается. Одного упал в огонь и помер.